Глава 24. Мия. 5 недель спустя. Резкий звук будильника бесит. Трудом открываю глаза, шарю руками в поисках орущей паскуды. Да чтоб тебя! Хватаю телефон и выключаю. Сажусь на футоне. За эти 5 недель Манасан здорово подтянула мои знания по ядам. Первую неделю я изучала теорию. Потом мы ходили в лес. Старушка учила меня готовить целебные настои. Как выяснилось, травничество — это целый огромный мир. Всю последнюю неделю я очень плохо высыпаюсь. Вялая и спать хочется. А от травяных запахов постоянно тошнит. Невозможно. Как Акита терпела этот ужас? Достаю из-под подушки фото мамы и папы. Касаюсь пальцами лица мужчины. Теперь понятно, почему она тебя так любила. Ты как минимум красивый. И они с мамой смотрятся невероятно гармонично. На фотографии мама в красном кимоно и зонтиком. Папа держит ее за руку. Он в черном деловом костюме. Высокий, статный, волосы темные, аккуратно уложенные, ботинки вычищены. Сразу видно, что непростой. Жаль, что я так тебя и не узнала. Но что это фото делало в квартире братьев? Хмыкаю, снова пряча дорогое сердце фото. Неужели они знали отца? Или мама им рассказала? Иду на кухню, ставлю вариться рис. Жарю себе жирный говяжий стейк. Обычно я мясо не люблю, но в последние недели одолевает страшный голод. И хочется именно говядинки. Уминая большую порцию мяса с рисом. За все эти 5 недель мои драконы не дали о себе знать. Пока собираюсь, впуская в голову немного мыслей об истинах. Кажется, что братья уехали только вчера. И рана в груди никак не заживает. Я найду их и устрою им такую взбучку, какой они с начала времен не видели. А потом зацелую обоих до смерти. Губы покалывает, когда я вспоминаю их раздвоенные языки. Али, Саид. Возбуждение приходит быстро, но внезапно накатывает тошнота. Одеваюсь в спортивные вещи и иду к соседке. Сегодня мы наконец-то должны приступить к ядам. Надеюсь, меня не стошнит прямо на Манасан. Вот казус будет. На улице стоит почти летняя погодка. Но я все равно кутаюсь в кожаную куртку. «Доброе утро, Манасан!» Окликаю старую лису. Она вылезает из подвала. «Мия, деточка, ты плохо выглядишь. Утром поела?» «Да, а что такое?» Касаюсь щек. «Бледненькая ты вся. Осунулась. Кушать тебе больше надо. В последнюю неделю у меня и так зверский аппетит. Ем как не в себя». Старушка замирает, пристально смотрит на меня, уходит, чем-то гремит на кухне, возвращается и протягивает глиняную баночку. «Что это?» — не понимаю. «Понюхай, деточка». «Фу!» Меня чуть наизнанку не выворачивает. «Гадость какая! Что это?» Трава с резким тошнотворным запахом сводит с ума. Ком горлу подкатывает. «Суфуками», — улыбается она. «Секретная трава японских травниц. Ее заказывали члены императорского двора, чтобы точно определять беременность жен и любовниц». «Что? Беременность? Но я же не...» «Погодите-ка!» В уме начинаю подсчитывать, когда у меня были месячные в последний раз. Как раз до того, как Саида отравили, и он меня... Осознание вспыхивает ярким огоньком, накрывая ладонями живот. Неужели во мне растет малыш от братьев? «Поздравляю, девочка! Хаэне была бы счастлива!» Улыбается Манасан. «Но наше обучение придется прекратить». «Почему? Харада только начала мне доверять!» «Черт! Если хоть кто-нибудь из совета узнает о моей беременности, Я все эти 5 недель вела активную работу, втиралась в доверие к Хараде, и у меня почти получилось. Но кроху в своем животе я обязана оберегать. И, возможно, мне стоит задуматься о том, чтобы отступить. «Думаешь о том, чтобы прекратить гоняться за тенями?» — спрашивает меня лисица. Киваю. Я в полном шоке и замешательстве. Не знаю, что мне делать. Куда бежать? Ты должна рассказать отцу. Или отцам. Как обычно, по утрам Мэна-сан заваривает чай. Не знаю. Пищу. Не узнаю себя. Я слегка ошарашена. А это точно? Тошнота? Слабость есть? Появились какие-то навязчивые предпочтения в еде? Грудь набухла, стала чувствительной? От ее вопросов я густо краснею. Да, все эти симптомы как один присутствуют. Сглатываю скопившуюся слюну. И что же мне теперь делать? Наследник Кицунэ драконов? Ухмыляется Мэна-сан. Может, он или она как раз станет тем, кто объединит нас? И мы наконец-то сможем зарыть топор войны, как и хотела Хаэне. Но в совете есть предатели, и я должна узнать, кто. Твой ребенок опасен для них. 100 раз подумай, прежде чем продолжать свою работу, Мия. Ведь вы мне поможете. Через сколько появляется живот? Я успею. Дайте мне только что-нибудь от токсикоза. Это невозможно просто. Ох, девочка, о малыше тебе нужно думать. Готовиться к материнству, а не с ножами наперевес скакать. Знаю, но вы сами сказали, что мой ребенок для них опасен. Они все равно узнают. Я хочу, чтобы лисы жили свободно. Ты так на нее похожа. Когда твоя мать забеременела, тоже все думала о других. В итоге поставила счастье Кицунэ выше своего и твоего. Чем все закончилось? Вы знали моего отца? Да. Его звали Владимир. Красивый русский мужчина. Богатый холостяк. Мама не рассказывала мне историю их знакомства. Видимо, рана в ее сердце так и не зажила. Они не были истинными? Нет, конечно. Ты у нас одна такая особенная. Смеется старая лисица. Но Хаэне было не узнать. Она светилась изнутри. Это была настоящая любовь. Трагичная. Отец уехал. Да. Он звал ее с собой. Умолял. А когда узнал о малышке в утробе, так вообще ночевал у вашей двери. Сердце рвется на части от рассказа Мэна-сан. Но почему мама так поступила? Поставила долг выше женского счастья. Но я так не хочу. Мэна-сан, я не откажусь от счастья, но я обязана подарить его лисам, а потом я точно не позволю драконам уйти от ответственности. Но мне будет нужна ваша помощь.